Кто я? Черт. Смутно помню какую-то машину. Долго везли, и болело все тело. Потом темнота. А что до этого? А вот что было до этого, ума не приложу. Бред какой-то. Теперь этот толстый мужик называет меня меченым. Видимо, из-за странной татуировки на руке, плюс это непонятное и единственное задание – убить некоего стрелка на моем КПК. Еще вопрос, мое ли это КПК? Фото стрелка, как ни напрягаю мозги, не могу вспомнить, знаю я его или нет. Черт, все это напоминает дурной сон. Вот только проснуться не получается. Что делать? Куда идти? Хуже того, кто я? Так... Успокоиться, держать себя в руках. Первое, видимо, пока придется таки побегать кабанчиком по заданиям этого Сидоровича. Все-таки, говорит, жизнь спас. Да, и может все не так плохо. Прогуляюсь, приду в себя, глядишь, мозги и прояснятся.